Глава 28. «Не знаю». Выплевываю я, отбрасывая в сторону его руку, обнимаю живот, прячу свое сокровище от этого демона мерзкого. На УЗИ не смогли разглядеть. Малыш застеснялся и не захотел ничего показывать. Доронин недовольно фыркнул. Как раз в этот момент машина остановилась. «Мы приехали». Из окна открылся вид на большое белоснежное здание с большими синими окнами. Никогда не была в этом районе. Это клиника, что ли? Больше напоминает чей-то завидный загородный дом. Это отель. Очень красивый. Ладно, идем. Позже разберемся. Мы прошли обследование, сдали необходимые анализы, особенно анализ на установление отцовства. УЗИ не пришлось проходить снова, так как у меня на руках были с собой результаты того УЗИ, которые я прошла прежде, чем Доронин меня нашел и поймал в свои мерзкие сети. Так даже лучше. По крайней мере, именно сейчас он не узнает пол ребенка. Потому что я жду мальчика. Для Доронина эта новость будет сенсационной. Как для любого другого богатого мужчины узнать о том, что у него скоро родится наследник. Спустя час, когда мы вышли из клиники, я поняла, что ужасно устала. Сегодня я пережила много стресса. Надеюсь, это не отразится на ребенке. А я ужасно проголодалась. Я шла молча. Разговаривать с Мироном не было никакого желания. Не успели мы подойти к машине, как он, схватив меня за руку, сказал: «Давно ты ела?» «Давно». Даже сил не было на то, чтобы острить негодяю. «Эх, как обычно, не следишь за питанием. Что тогда, что сейчас?» Претензия господина, баловня судьбы, меня возмутила не на шутку. Каждый крутится как может, а я кручусь покруче белки в колесе, пытаюсь ухватиться за любой шанс, чтобы выжить. Даже будучи беременной, вкалывай, будь здоров. Даже несмотря на упреки тети Светы. Ведь у меня нет другого выхода. Доронину повезло родиться в полноценной семье, к тому же не бедненькой. Классно ему рассуждать со своей золотой колокольни. «У меня каждая копейка на счету. Забыли? Я так и не успела разбогатеть». Резко отдернула его руку из своей. Сложила их на груди, хмыкнув. «На деревенском молоке и яйцах не особо озолотишься». Он слегка позеленел, но промолчал. Уже молча открыл передо мной дверь своего дорогущего танка на колесах, кивком отправил внутрь. «Поехали. Говори, куда хочешь». «Надо же». Его вопрос, не просьба, а вопрос, застал меня врасплох. «Куда я хочу?» «Обратно в деревню?» «К тете Свете», — буркнул я. «Подальше от тебя». Он так сильно хлопнул дверью, что стекла задрожали. Сам следом заскочил, но уже через другую дверь, гаркнув у водителя, чтобы поторапливался. Затем ко мне повернулся, сверкнув своими лютыми глазищами. «К твоей тете Свете, между прочим, уже выехала бригада». «Что? Какая еще бригада? Я смотрела фильм «Бригада». Если это то, о чем я думаю, то мне сейчас хватит мандраж. Он совсем ополоумил со своей местью, что уже послал бандитов мстить всем, кто мне дорог? Я была готова броситься на Доронина бешеной кошкой и расцарапать ему лицо, если он что-то нехорошее задумал. Причинить боль моим близким людям. Но он быстро продолжил фразу, уточнив. «Я послал к ней ребят, чтобы оказать гуманитарную помощь. Слышал, домик, в котором вы жили, держится на соплях. Старый, крыша течет, полы гниют. Ребята там толковые, починят все на совесть. Домишко станет как новенький. Можно было и новый купить, но старушка твоя возмущалась, мол, ни за что не съедет, ибо сильно к месту привязалась. Любит свой колхоз». Я сижу и офигеваю, честно. Только ресницами хлопаю, не веря в то, что слышу. Так он уже и с тетей связаться успел? Вот это да. Если Мирон так всемогущ, то почему же не нашел виновника, мерзавца, который подставил меня? Или нашел? Ну, комедию ломает. Чтобы обратно меня заиметь, вот только вину признавать мы не умеем, ошибки тем более, поэтому и изобретаем всякое. Или вариант... Там реально работали профессионалы. Кто-то уж очень сильно не хотел, чтобы правда вскрылась. Кто-то сильно постарался. Конечно, у меня в первую очередь падают подозрения на Веру, но она одна не смогла бы все это провернуть. «Ну, дорогуша, что глазами хлопаешь?» Лукаво улыбнулся он, деловито растянувшись на кожаном кресле. «Не ожидала, да. Видишь, я еще не до конца стух внутри, и мое сердце еще функционирует. Ты заслуживаешь другого на самом деле, но какого-то черта я продолжаю тебя жалеть и всех тех, кто тебе дорог. Не понимаю, что со мной не так? Может, хватит меня ворожить, ведьма?» «Не понимаю, о чем ты говоришь. Помощи никакой не просила, да и не нужно мне ничего от тебя». «Неужели?» «Хотя, с другой стороны, нужно. Я от него ничего не возьму, а вот пусть Свете поможет. Действительно, дом находится в безобразном состоянии, а средств на ремонт нет. И мебель бы ей новую подарить, и двориком заняться. Я об этом давно мечтала. Хотелось отплатить чем-то большим за добро доброй женщине, но выше головы прыгнуть не могла. Нет в деревне возможности столько заработать, тем более в деревне, которой власти перестали вообще заниматься». «Спасибо», — неожиданно через силу говорю я. «Не понял. Ведьмочка, ты что это? Быть вежливой, оказывается, умеешь. И миленькой. Смотри, как щечки зарумянились. Приятно смотреть». Мирон улыбнулся до самых ушей, аж в глазах зарябило, будто на солнце в открытую без очков глянуло. «Прекрати. Думаю, мы научимся ладить, как в старые добрые времена. Но, разумеется, для одной общей цели и сделки, которую заключили. Не больше. Потом мне на тебя будет плевать. А пока в тебе моя кровинка, ты моя чертова собственность, Диана». Тут я подскочила на месте, бойко вздернув вверх подбородок. «Не дождешься. Я еще устрою тебе веселую жизнь, Доронин». Мирон расхохотался навзрыд, глянув на меня как на вредного ребенка, возомнившего себя всемогущим злобным Кинг-Конгом, имеющим столько силы, чтобы нагнуть весь мир, не напрягаясь. «Ты как букашка, которая выпустила крохотные зубки, такая миленькая, возомнила себя драконом. Впечатляет, конечно, но стоит тебе напомнить, с кем ты имеешь дело». Он резко дергается ко мне и хватает меня за шею, обжигая горячей сильной ладонью. «Ну, силища, он прав. Но у меня есть кое-что помощнее. Королевское преимущество. Его наследник. Во мне. Если со мной что-то случится, то и с ним тоже». «Будь послушный, и ты, и твоя тетя Света заживете, как вельможи на Перу. Все просто. От вас ничего сверхъестественного не требуется. Сидеть тихо и делать все, что говорит большой босс. Ясно?» Закатив глаза, я отвечаю кивком, типа соглашаясь. Постоянно пытаюсь отвлечься от того, что его рука лежит на моей шее, от того, что наша кожа соприкасается друг с другом и сквозь нее проходит ток, от того, что его горячее дыхание жарит мои губы, и я начинаю отвлекаться, забываясь. Повинуюсь зову проклятых инстинктов и борюсь с ними, борюсь до изнеможения. Ох, как же бесит. «Могу я с ней увидеться? Она вообще знает, что ты меня украл?» «Украл», — хмыкает он. «Ты перегибаешь. Я лишь взял свое. И да, она знает. К ней наведались мои подчиненные и поставили в известность. Убедили ее, что ты в безопасности и что с тобой все хорошо». Она не паниковала, отнеслась к новости спокойно. «Увидеться с ней ты можешь, но это излишество нужно заслужить». «Черт! Ну и корону на себя нацепил». «Будешь хорошо себя вести, привезу ее к тебе погостить». Мирон, хитрый лис. Идеальный план продумал. Нашел инструменты, с которыми можно на меня надавить, чтобы сделать покладистой. Что ж, прекрасный из него стратег. Не зря добился высот. Мирон меня отпускает, поправляя на шее галстук. Машина паркуется напротив известного мне ресторана. «Да он издевается. Намеренно, что ли, меня сюда привез? Ведь именно здесь мы ужинали в день нашего знакомства. Он тогда еще Галю уволил». «Выходим». Я вылетаю из машины первой, чтобы он ни в коем случае не подал мне руку. Эдакий протест. Шагаю впереди него, а сама с такой силой кулаки сжимаю, что руки сейчас лопнут. Ну, Мирон, готовься. Ты еще пожалеешь, что похитил меня. Теперь я не пай-девочка, не хрупкая и нежная крошка-сирота. Совершенно нет. Ты изменился. Я тоже. Теперь я злобная ершистая колючка, которая будет колоть тебя по любому поводу. И даже без.